Самое любопытное здесь, конечно, каким образом узнается ранг. У сверчков или ос вроде понятно. По числу щетинок или трубочек. По песне. А у коров, у мышей. За что один хомяк уважает другого? Ведь далеко не всегда альфой оказывается самый крупный и физически сильный. По наглости. Об этом знаменитом опыте много писали, и я в том числе. Рассказывает по своей территории альфа-макака, и подчиненные перед ним лебезят и снимает с него вошек, не смея взглянуть в глаза. Ну вот, через изящные вживленные электродики с помощью радиосигнала подается тормозной импульс в миндалевидное ядро мозга, и в альфе что-то меняется, секунда, другая. И вот уже всем ясно, и бунт — дело правое. Альфа искусан, исцарапан. Он уже ниже омеги. Воцаряется бета. Снова импульс. И бета низвергнут. На троне гамма и так до последнего. Но вот импульсы прекратились. Альфа опомнился, яростно вскакивает, и все становится на свои места. Иерархия от альфы до омеги в детских группах устанавливается очень быстро, обходясь минимальным числом поединков. Вопрос, кто кого сильней, среди мальчишек всегда актуален, и самый сильный — это прежде всего самый смелый и непреклонный. Смещение вожаков происходит редко. Но вот что важно. Наряду со стихийной иерархией, по принципу доминирования в детских группах существует и другая, по принципу симпатии. Положение каждого может быть охарактеризовано количеством выборов со стороны других. Дружить или не дружить, сидеть вместе или нет. То, что последователи Марино называют социометрическим статусом. И здесь свои альфы, звезды и омеги отверженные. Альфы по симпатии могут быть омегами по силе и наоборот. Чем выше социальный уровень группы, тем более принцип симпатии вытесняет принцип силы, и уже в старших классах школ он обычно преобладает. Какие-то зачатки иерархии по принципу симпатии, судя по всему, есть и у собак, и у кошек. Уже в общении животных одного вида делаются ставки на разные принципы, ведутся разные игры. Маленький молодой генерал Бонапарт, приводивший в трепет громадных старых генералов, очевидно, оптимально использовал закон наглости. И опытный наглец, и хороший дрессировщик легко поймут, в чем дело. И, конечно, гипнотизер тоже. Как много значат эти непроизвольные сигналы самочувствия и психического состояния, которые мы воспринимаем друг от друга. В нас прячется некая эмоциональная вычислительная машина. Наши эмоции ведут подсчеты эмоций других людей, да и животных, по какой-то своей таинственной системе баллов. Эмоция доверяет эмоции, и на этом безотчетном доверии держится закон наглости. Властные жесты и интонации, уверенность, активность, агрессивные проявления — это ведь только видимость. Может быть, ткнуть его пальцем и свалится? Однако непроизвольное эмоциональное прогнозирование работает по элементарной природной логике. Что видишь, то есть. Как есть, так и будет. Ведет себя уверенно, значит, так себя и чувствует. А если так чувствует, значит, имеет основание, значит, много раз побеждал или обладает каким-то секретным оружием. Природа любит перестраховку и не знает стыда. Если натиск так яростен, значит, у него много сил. Если он такой сильный, то лучше не рисковать, не связываться. Вся эта логика свернута в простой безотчетный акт животной трусости. В этой игре с огромным дефицитом информации все решает какие-то доли секунды, за которые происходит грубый замер относительных эмоциональных величин. Моментально оценивается степень агрессивности, трусости, уверенности, неуверенности и у противника, и у себя. У агрессивного в ответ на свирепость противника агрессивность подскакивает, у трусливого падает. Осознавать не успевает. Но вот появляется молодец, против которого тот молодец овца, и овца, против которой та овца молодец. Настоящий молодец тот, для которого отступление исключено. Но таких почти нет. Отбор давил на них беспощадно. Такие быстро убивали друг друга.